Збигнев – крещеный католик. Джоли – квакер, но оба только в детстве видели церковь изнутри. После общих тем собеседники углубляются в детали. Существуют крупные склады оружия, оставленные вермахтом и американской армией. Есть возможность, даже моральная обязанность, доставить это оружие в Палестину. За соответствующую плату, конечно. Уточнил широкой улыбкой Джоли, добавив, что у него есть необходимые связи для того, чтобы военное имущество двинулось в путь. У Збигнева тоже есть знакомые евреи, которых он знает еще с довоенных времен. Они с удовольствием вложат кое-какие средства, чтобы помочь своим братьям и сестрам в Палестине. Оба согласны с тем, что это будет лишь скромный начальный капитал для крупного в будущем прибыльного дела по переброске оружия. И вот в тот январский день 1947 года появляется план предприятия по фальсификации, который в ближайшие два года будет беспокоить не только Сюрте. Было решено заняться подделкой дорожных чеков American Express Company. Подобные дорожные чеки, распространенные сейчас практически во всех странах, являются кредитными долговыми обязательствами и одновременно оборотными средствами. По сравнению с наличными деньгами, они в большей степени застрахованы от воровства. Тот, кто получает их в филиале, туристическом агентстве или в банке, должен расписаться в верхнем углу. Когда же в стране назначения чеки обмениваются на наличные, то служащий банка или гостиницы просит предъявить паспорт или другой документ и повторить подпись. Большая часть мошенничеств с этими чеками облегчалась тем, что подпись на них ставилась не в момент обмена, а заранее. Через неделю после принятия стратегического решения в квартире Пославского Джоли оказывается в филиале Амеко на Рю-Скрип, где приобретает 10 100-долларовых чеков. Служащий за окошком почти не следит за американцем, упражняющимся в собственной подписи, и Джоли без труда пролистывает два чека. Начало положено. На руках два неподписанных чека. Збигнев тоже не теряет времени даром. У него сохранились прекрасные связи с преступным миром Парижа. Он находит Даниэла Бернхайма, человека, рано избравшего скользкий путь, и по собственному признанию растерявшего всю свою шевелюру за решеткой. Ему 30 с небольшим, но он знает всех нужных людей. Палестинский план приводит Даниэля в восторг, и он привлекает новых людей. Появляется Жан, молчаливый наборщик, не последний человек в производстве фальшивых денег. Альберт, который в свою очередь находит Анри Перье. Анри становится сердцем всего предприятия. Ему далеко за 40, он крепок, широкоплеч, скор на руку, сломанный нос, след мрачных дел, участником которых он был. Анри вскоре оправдывает свою репутацию грубиян, хотя его полицейское досье выглядит вполне респектабельно. Во всяком случае, это именно тот человек, который нужен борцам за Палестину. Перье считается организатором крупных афер с фальшивыми деньгами и документами. 15 марта 1947 года на квартире Пославского собирается расширенное совещание группы. Апартаменты для такого важного мероприятия явно мало подходящие, стульев совсем не хватает. Хозяин припас для этого случая бутылку коньяка и для начала выступил зажигательной речью о международной обстановке в целом и о трудностях на Ближнем Востоке в частности. Планируемое участниками совещания предприятие докладчик называет необходимым промежуточным этапом на пути выполнения ими патриотического и одновременно космополитического долга. Перье, преодолевая зевоту, слушает нудную проповедь. Но когда Бернхайм вдруг начинает одобрительно аплодировать, Анри становится не по себе. «Кончай молоть ерунду, давай одель. А ты, Жан, уже успел набраться. Я привык делать дела с настоящими мужчинами, а не с размазнями и пьянчугами». На бульдожьей физиономии Перье появляется гримаса, говорящая о том, что любые возражения здесь неуместны. Джоли извлекает из своего бумажника один из добытых им чистых чеков и молча протягивает его мастеру. Тот недолго проверяет чек и без всяких предисловий называет свою цену. 750 тысяч франков, 1/3 сразу, 1/3 по востребованию, когда понадобится покупать бумагу, 1/3, когда первая партия дорожных чеков окажется за воротами типографии. все остальное ваше дело. Меня это не касается».